Глава 16. Люблю. Вчера за целый день это слово с Кириллом так и не прозвучало, а с Глебом, судя по сообщениям, оно писалось каждый день, по несколько раз. Я только сейчас вспомнила, что Глеб из Москвы. Значит, я поехала поступать в Москву из-за Глеба? На экономический из-за Кирилла, в Москву из-за Глеба, а ради себя я вообще что-то умею делать. К нашему столику подошли две девушки. Они улыбались и смотрели на меня с каким-то искренним восхищением. «Сегодня не будет, наверное, занятий?» Я вопросительно уставилась на Настю. Она, кажется, уже поняла, что я не в ладах с собой, и ответила за меня. «Нет, у Полины свидание вечером, и она сегодня плохо себя чувствует. Жалко, будем ждать тогда выходных». Как только они отошли, я наклонилась к Насте и громким шепотом спросила. «Какие занятия?» Настя снова округлила глаза. «Нет, ну признайся, это что, розыгрыш такой? Чтобы мне без парня скучно не было на 14 февраля?» «Нет, прости, я серьезно, просто хочу услышать от тебя. С мамой такая тактика помогла, может, и здесь сработает. Занятия по танцам, конечно. Ты ведешь в нашем общежитии бесплатные занятия по танцам. Большая молодец, умница, красавица. И парень красавчик, все услышала. Нравится? Когда о тебе так другие говорят?» Настя резко встала и ушла. Я ее разозлила. Наверное, она думает, что я издеваюсь, но это не важно. Я услышала первую приятную новость за весь день. Я танцую, да не просто танцую, а еще и занимаюсь с другими. И судя по реакции тех девчонок, у меня неплохо получается. Я и не знала, что могу обучать других. Может, мама права, настаивая на педагогическом? Только вот с предметом ошибается. До назначенного свидания мы с Настей молча сидели в комнате. Она все записывала что-то в тетрадке. Я вспомнила ее слова «парень красавчик». Значит, она с ним знакома? А может, она мне завидует? Я решила написать Глебу. «Я. А где мы встретимся?» «Глеб. Как всегда». Смайлик, улыбочка. «Я. Напиши понятнее». «Глеб. Да около твоей общаги». Три улыбающихся смайлика. «Ну хорошо. Хоть с ним не надо искать дорогу». До свидания оставалось еще много времени, и я начала лазить по соцсетям. Не домашкой же мне заниматься. Не смогла найти Кирилла у себя в друзьях. Значит, он удалил меня. Или я его удалила. Мне стало грустно от того, что мы больше не дружим. Нас только связывает общий дом, соседство, детство. Столько посиделок и приятных вечеров. Почему из-за того, что я выбрала другого, всего этого в моей жизни больше не будет? Среди сообщений я нашла нашу последнюю переписку с Кириллом. 14 августа. Прошло полгода. Может, в тот день он меня и удалил? Почему-то мне казалось, что это именно он. У меня не поднялась бы рука такое сделать. Все началось с моего сообщения. Я... Ты удалил меня из друзей, а теперь добавляешь. Зачем? Кирилл. Не хочешь — не буду. Я. Если хочешь со мной дружить, то хорошо, я согласна. Кирилл. Я не смогу с тобой, Полина, дружить, я не хочу. Я. Чего это ты вдруг? Кирилл. Это не вдруг. Прости меня, я виноват. Давай начнем все заново, все сначала. Давай, как будто сегодня первый раз встретимся. Я. «Нет, теперь поздно, я не могу». Запах книги, и я вижу, как я бросаю телефон и кидаюсь на кровать, плачу в подушку, рыдаю, не останавливаясь. Неудержимые слезы и всхлипы — такое сложное прощание с первой любовью. Почему мне было больно, но я все равно написала «нет». Я вижу на тумбочке книгу «Маленький принц». И мое воспоминание исчезает. Я снова в Москве, в общежитии. Я пытаюсь вспомнить, как там было в этой книге. Мама читала мне ее в детстве. Кажется, мы в ответе за тех, кого приручили. Значит, я в ответе за Глеба или за Кирилла. Я читаю переписку дальше. Я. Прости, я знаю, что, возможно, буду об этом жалеть, но сейчас я не могу поступить по-другому. Кирилл. Брось его. Ты не понимаешь, что творишь. Ты глупая маленькая девочка. Он обманет тебя. «Разве ты не знаешь, что нужно мужчинам, а он старше? Я не могу тебя отпустить. За эти годы ты мне стала как родная. Наверное, я люблю тебя». Признание. Долгожданное. И это слово, как грязь на белой одежде. Наверное. И эти подозрения про Глеба. А ведь он его не знает. Как будто пересмотрел сериалов. Я. Не надо все это мне сейчас говорить. Столько лет я ждала тебя. Была рядом и не нужна была тебе. Это все твоя гордость. Не любишь терять то, к чему привык. Не можешь уступить свою единственную поклонницу. Читая, я почти физически чувствую, как непросто мне дались эти слова. В этих словах моя злость, многолетняя, долго лежащая и спящая во мне злость. Следом еще одно мое сообщение. Я. Это не любовь, это привычка. Привычка, что я всегда под рукой, что напишу первой, что есть такая у тебя поклонница. Спустя время ты меня забудешь. Кирилл. Не забуду. Я буду помнить тебя всегда. Вот так последнее слово осталось за ним. Как удар по ребрам. Ведь и я буду помнить его всегда, как первое сильное чувство. Такое вообще не забывается. За 5 минут до назначенного времени я собиралась выходить. Настя останавливает меня. Ты пирог забыла. Точно, я же пекла там что-то. Я заглядываю в холодильник. Собственно, там только этот пирог и стоит. Видимо, не густо у студентов с бюджетом. Пирог выглядит красивым. Даже не скажешь, что манный. Сверху посыпан шоколадной крошкой. Похож на бабушкин. Наверное, готовила по ее рецепту. Второй раз за день больно колет осознание того, что мой дом очень далеко. Хотя я и мечтала о Санкт-Петербурге. Трудно все-таки выпорхнуть из гнезда и уехать куда-то, не оглядываясь. Надо было больше ценить то время, когда мама и бабушка были в соседних комнатах. И когда это они пекли пироги, а я просто наблюдала со стороны. Когда я вышла из общежития, то не могла ничего разглядеть. На улице образовался какой-то непонятный туман. Глеб окинул меня веселым голосом. Я не сразу узнала его. Сначала мне показалось, что ко мне приближается очень взрослый мужчина. Из-под шапки не торчали его кудри. Без них он выглядел старше. Он обнял меня и нежно поцеловал в щеку, сказав «Привет, милая». Потом молча взял из рук пакет, даже не спрашивая, что там лежит. Странно. Но именно так я себе всегда и представляла наши встречи, когда фантазировала о возможном с ним будущем. Добрый, заботливый. Противоположность Кирилла. И как так получилось, что именно они встретились у меня на пути? Что именно из них я должна выбирать? Таких разных и не похожих друг на друга. Я думала, что мы идем к машине Глеба, но позже я поняла, что мы направляемся к метро. Наверное, в этом городе люди под землей проводят больше времени, чем над ней. А может, так просто быстрее. В метро Глеб заглянул в пакет. «Вот это красота! Ничего себе!» — сказал он. «Да, неплохо получилось». «Да я на самом деле про тебя!» Улыбнулся Глеб и провел рукой по моим волосам. «Наверное, если бы я была кошкой, я бы замурчала. Вообще, все, что делает Глеб, это все как будто по канону романтического фильма. Чем ближе мы подходили к его дому, тем больше сгущался туман на улице, а внутри меня росло напряжение. Да, наверное, у нас уже были поцелуи и объятия, хотя я этого не помню. Глеб старше меня. Что, если и что-то еще у нас уже случилось, и он ждет этого же сегодня? В квартире было все аккуратно прибрано. Мне надо было что-то сказать, как гостье. И я сказала банальность, как будто пришла сюда первый раз. У тебя очень мило, уютно. Да, не то что в общаге. А ты жить здесь не хочешь. Я внимательно на него посмотрела. Да ладно, шучу. Знаю, тебе мама не разрешает. Я снова не поняла, шутит он или это серьезно. Он хочет жить вместе, а я не хочу, потому что мама против. На меня не похоже. Если я чего-то хочу, никакие запреты мне не страшны, или я ошибаюсь. Глеб взял меня за руку, провел в комнату, посадил на диван и ушел заваривать чай к пирогу. Почему-то я сразу поняла, что этот вечер и есть подарок Глеба. Мне это было близко. Не нужен мне никакой дорогой телефон. Лучше бы и с Кириллом мы вчера так время провели. Снова я о нем. Пора уже подумать о Глебе. Мое напряжение достигло предела, не знаю даже. Я не могла здравомыслить и разобраться, что меня беспокоит. Ладони запотели, щеки начали полыхать. Я пыталась глубоко дышать и не волноваться, как дура. Я вспомнила слова Кирилла обо мне в нашей последней переписке, что я маленькая глупая девочка, а Глеб обманет меня. И мамины слова о том, не помню, в каком возрасте она мне это сказала в первый раз, что хороших парней не существует. Они только притворяются такими до поры до времени. Знала точно, что это не мои мысли, что это бред, не имеющий ко мне отношения. И все равно не могла от них избавиться. Кажется, я даже начала махать руками в воздухе, потому что вошедший Глеб сказал: «Тебе что, нехорошо? Жарко?» Он открыл окно и сказал: «Топит ужасно». И опять улыбнулся своей бесхитростной улыбкой. «Нет, не надо видеть в нем опасность. Мы встречаемся год, значит, все с ним нормально». И как-то сразу все мысли улетели в сторону, и переживания закончились. Снова появилось внутреннее чутье, что все хорошо и правильно, что Глеб — самый настоящий и искренний. Он закончит череду моего одиночества, и больше не будет этого чувства, что никому нет до меня дела, когда нет близкого человека, к которому можно прийти со своими мыслями. Мы пили чай и смотрели телевизор. Я все думала, может, это и есть судьба? Что Рита встречалась с Вадимом, а Вадим дружит с Глебом. Что не просто так Рита решила меня с ним познакомить. Потом Глеб включил музыку и предложил потанцевать. Я даже не успела ничего ответить. Он потянул меня и вывел в середину комнаты, взял меня за талию. Кажется, ответ «нет» не принимался. Я размышляла, надо ли о чем-то говорить, пока танцуешь. И уже собралась сказать, что вечер очень хороший, но тут я поняла, что он разговаривать совсем не настроен, потому что его губы нашли мои. Его дыхание сделалось порывистым. Как и вчера, я думала, как мне открывать рот, как двигать губами. А что это я не чувствую бабочек? Еще я боялась, что Глеб заметит, что что-то не так, что я внезапно разучилась целоваться, но, кажется, он был увлечен другими мыслями, в отличие от меня. Наверное, мы так протанцевали две песни. Это можно считать моим первым поцелуем? Наверное, я навсегда запомню эту музыку, и каждый день, когда она будет играть, я буду вспоминать наш поцелуй. Но через минуту я уже забыла мелодию, и поцелуй с губ как будто испарился. Внутри появилось такое неприятное чувство, я как будто потеряла себя. Вчера я была с одним парнем, а сегодня с другим. Вчера был первый поцелуй с Кириллом, а сегодня с Глебом. Это как будто мое наказание за то, что не смогла выбрать. И теперь я ни с кем из них не могу почувствовать себя спокойно. Не знаю, что произошло, но я запаниковала. Сказала Глебу, что мне надо домой. Глеб удивился, кажется, сильно расстроился, но ничего не сказал. Молча собрался и проводил меня до дома. На прощание обнял, спросил: «Извини, если что-то не так сделал». Меня немного потряхивало. Я смогла только ответить: «Все прекрасно, это был прекрасный вечер, это ты меня извини». Когда я зашла в общежитие, пришло сообщение. «Глеб, я знаю, что ты стеснительна и застенчива, я тебя не тороплю. Придешь ко мне еще в гости?» «Конечно», — ответила я, хотя и не знала, что будет завтра. В каком месте я окажусь на этот раз?